Глава 15. Что было потом? Итак, последняя злая волшебная сила на Земле исчезла. Начальник канцелярии ночных кошмаров, страшный и беспощадный господин Мрак, был навеки заточен в подземелье замка волшебных сказок. И кошмары, которыми он руководил, оставшись без своего начальника, оказались беспомощными и тихо, бесследно сгинули. Ох, как сразу светлее, веселее и лучше стало жить на земле! Куда только девались злые, нахмуренные лица. Все ходили улыбчивые, счастливые. Мрачных людей будто бы никогда и не было. Ведь это кошмары внушали им раньше недобрые, нехорошие мысли. Даже хулиганцы, эти отъявленные бандиты и убийцы, лишившись поддержки злых сил, стали бессильными, трусливыми и жалкими. Ластовины победили их и выгнали вон из своей страны. Ластовиния вновь стала свободной и независимой. По примеру Ластовинии, все другие страны, порабощенные хулиганцами, а таких стран было немало, тоже стали освобождаться от гнета. И вскоре власть хулиганцев, которые захватили было чуть ли не полсвета, всюду была свергнута. Печальная участь постигла обитателей пещеры 33 несчастья. Солнечные зайчики разрушили пещеру и сожгли все болезни до единой. Правда, эти дьявольские создания успели, к сожалению, разнести заразу по всей земле. Но за дело взялись врачи и успешно с нею борются. И, безусловно, в будущем с болезнями будет навсегда покончено. Долго думали солнечные зайчики, как поступить с королевством Черной Ночи. Без господина Мрака королевство, как темная сила, ничего не стоило. Его можно было ликвидировать в одну минуту. Но тогда ночь навсегда исчезла бы, остался бы только сплошной день. Исчезло бы, конечно, и утро, и вечер, а это заставляло задуматься, стоило ли так делать. Во-первых, люди очень привыкли к ночи. Они привыкли по ночам спать и видеть счастливые сны. Спать днем — это совсем не то. Во-вторых, ночью бывает очень красиво. Зачем, например, лишать людей удовольствия гулять где-нибудь на морском берегу лунной ночью и смотреть, как бегают в море по лунной дорожке лунные зайчики? Кстати, лунным зайчикам пришлось бы тоже навсегда исчезнуть, ведь они бывают только ночью. А тихие летние вечера, когда усталое, заходящее пурпурное солнце окрашивает в золото все вокруг. А раннее майское утро, когда первые лучи солнца, купаясь в искристой росе, пробуждают природу и наполняют птичьим гомоном цветущие сады. Нет, жалко всего этого. Да и сами солнечные зайчики должны были бы круглыми сутками находиться на земле. А ведь без отдыха они бы очень уставали. Страна солнечных зайчиков вдруг бы опустела и оказалась ненужной. Пришлось бы ее закрывать. А как быть с долиной счастливых сновидений, с замком волшебных сказок? Возникло очень много вопросов. И солнечные зайчики приняли решение — королеву Черной Ночи уничтожить, а саму ночь пока оставить. Так и сделали. Но в некоторых местах Земли, например, на севере, все же решили для опыта организовать так называемые «белые ночи», то есть такие ночи, когда светло, как днем. Если опыты окажутся удачными, может быть, в будущем ночь ликвидируют. Но об этом пока говорить рано. Поживем — увидим. Грозное племя тучевиков-грозовиков солнечные зайчики тоже пощадили. Во-первых, потому что действовали они не по собственной воле, а под влиянием господина Мрака и кошмаров. Во-вторых, не такое оно уже, честно говоря, было и грозное. Гремит, сверкает, а беды настоящие не делает. Даже наоборот, пользу приносит. Землю дождем поливает, отчего растения лучше растут. А от царя грома и царицы молнии люди легко защищаются при помощи громоотводов. К тому же солнечные зайчики всегда побеждают тучевиков-громовиков, и люди любят смотреть, как в честь своей победы они устраивают на небе веселый хоровод. Радугу. Это очень красиво. Ну, а Веснушка? Что стало с ним? О, не волнуйтесь, с ним все хорошо. Нагостившись в волю в стране солнечных зайчиков, насмотревшись всевозможных сказочных представлений в замке волшебных сказок, он вернулся, наконец, в свою родную Ластовинию, теперь свободную, независимую и счастливую. Но это еще не все. Обычно сказки кончаются тем, что герой женится на принцессе, становится принцем, королем или просто богатым человеком и живет себе припеваючи, ничего не делая. Но если бы вы знали, как это скучно и неинтересно быть королем, даже добрым и хорошим, и ничего не делать. Не зря сказки всегда обрываются на этом, потому что дальше рассказывать нечего. Сплошная скука и ерунда. Нет, Веснушка не стал богатым человеком, а тем более королем или принцем. И, конечно, не женился. Где вы видели, чтобы люди женились в 9 лет? Он вернулся к деду-чудодею в пристанище добрых друзей. После освобождения страны от хулиганцев все родители, конечно, забрали своих детей, и место у синих скалистых гор опустело. Но дед-чудодей не бросил колонии. Он остался в ней жить навсегда. 2 старенькие няни тоже. И когда Веснушка вернулся из страны солнечных зайчиков, он остался с ними, и стали они жить вчетвером. Посоветовавшись, они решили превратить колонию в дом труда и отдыха для детей. Да, не только отдыха, но и труда. И теперь сюда приезжают во время каникул дети со всей Ластовинии. Тут они отдыхают, веселятся, а также работают. В колонии много мастерских, и каждый занимается тем, что ему любо. Кто столярничает, кто разные машины мастерит, кто на сапожника учится, кто на слесаря. А вот Веснушка твердо решил, что когда вырастет, станет садовником. Его заветная мечта — сделать так, чтобы в его родной стране было столько же цветов, сколько он видел там, за волшебным зеркалом. Чтобы его страна стала такой же цветущей и сказочно прекрасной, как и страна солнечных зайчиков. И вы знаете, кажется, Веснушкина мечта осуществится, потому что... Послушайте-ка лучше, что говорит дед-чудодей. «У этого мальчугана просто талант. Я не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо принимались саженцы, так быстро росли, так буйно расцветали. Он, наверное, знает какой-то секрет». Ну, деду, конечно, невдомек, что у Веснушки есть невидимые человеческому глазу помощники. Когда Веснушка работает в саду, окапывает деревья, поливает их, вокруг него то и дело мелькают солнечные блики. Кажется, что это обыкновенные пятнышки света, а на самом деле это настоящие, живые солнечные зайчики. Да-да, старые друзья не забывают Веснушку и помогают ему все время. И когда он работает, и когда учится, и когда веселится на досуге. Да и не только Веснушке, а всем-всем добрым людям помогают солнечные зайчики. Там, где свободный, счастливый труд, где радость и смех, там всегда есть солнечные зайчики, потому что они существуют только для того, чтобы делать жизнь людей светлой, радостной и счастливой. Может быть, вы скажете, что не замечаете их? О, так вы, наверное, забыли, что они очень скромные. А все-таки присмотритесь хорошенько. Они прячутся в вашей улыбке, в ваших глазах, сияющих радостью и счастьем. И знайте, что всегда, когда вам хорошо и весело, когда вы делаете честное и хорошее дело, солнечные зайчики рядом с вами. Вы слушали сказку «В стране солнечных зайчиков». Автор Всеволод Нестайко. Читал Олег Шубин.